Он вдруг вспоминает об отце. «Мой портняшка кроил и шил, шил и кроил, день и ночь вдевал нитку в иголку. И сколько ж было охотников, это ж подумать, чтоб я, его сын, тоже вдевал нитку в иголку. Сначала 14 держав, потом вредители, потом Гитлер. Все мечтали, чтоб я вдевал нитку в иголку, и всем им свернули шеи, дудки». Было понятно, что именно он, хваткий, напористый, хамоватый, с нечистой тайной в своей биографии, именно он хозяин жизни, что и взаправду настал его срок. Что будущие Костромина, интеллигента и меланхолика, тревожно думающего о том, как бы не сверзиться победителем с их гордых белоснежных вершин, качательно и незавидно. Прозрачная расстановка сил. Но я был уверен, что гром салютов, торжественный фейерверк над Москвой, празднующий свою победу, только несколько приглушит эту тему, а хитрого автора защитит. Оптимистическое название с его вальсирующим звучанием, которое я дал этой драме, также явилось одной из уловок. Только через 12 лет я переименовал свою пьесу и дал ей имя «Конец и начало». Как выяснилось, я угадал. Спектакль сумел укорениться. Пока же я ехал в паровичке и тихо подбадривал сам себя переиначенной Розамундой. В дорогу, мы едем, слава Богу. Я вышел на вокзальную площадь, дошел до троллейбусной остановки и покатил в голубом вагоне вперед по Садовому кольцу, плавящемуся от полдневного зноя. На самотеке я сел в трамвай, он подвез меня к огромному зданию, раскинувшемуся пятиугольной звездой в истоке площади коммуны. Впоследствии она стала Суворовской. Я вошел с служебного подъезда. У гардероба стоял Андрей Попов. Увидев меня, он удивился. «К нам?» Точно в чем-то увлеченный, я нерешительно кивнул. Андрей проводил меня на второй этаж. Там мы встретили Ольгу Сергеевну Дзюбинскую, заведовавшую литературной частью. Я достаточно хорошо ее знал. Знал и то, что ей давно уже хочется, чтобы я оказался в театре. Она провела меня в кабинет, где нас ждал Давид Владимирович Тункель. После ухода Алексея Попова он фактически возглавлял театр. Я знал его, хотя и не близко. То был на редкость уравновешенный и очень естественный человек. В театре, где люди порой намеренно, порой подсознательно охорашиваются, он, безусловно, производил весьма необычное впечатление. Никогда не прикладывал он усилий казаться тем, кем не был в действительности. Позднее, когда мы подружились, я еще больше его оценил. Надежность, прочность и основательность. Плечо его всегда было рядом. Пока я читал, Ольга Сергеевна очень активно сопереживала, зато по лицу Давида Владимировича я нипочем бы не смог угадать, что думает он о моем творении. Когда я закончил, он сказал: «Хорошо». «Очень», — добавила Ольга Сергеевна. Решено было, что дней через 10 я прочту художественному совету. Час спустя я уже ехал в Купавну. 10 дней пронеслись сравнительно быстро. За это время мы вернулись в Москву и поселились в новом жилище. Андрей, переваливаясь, ходил по квартире, не то спрашивая, не то поражаясь. Комната, опять комната, тоже комната. Комнаты были совсем пустые. Я лежал на полу и читал свою пьесу, только что взятую у машинистки. Настало условленное утро. Собрался художественный совет. Я впервые увидел так близко Любовь Ивановну Добжанскую, Благобразова, Ходурского и знаменитого Шифрина. Он был главным художником театра. Я уже много общался с артистами, знал их сильные и слабые стороны, и поэтому моим первым чувством было невольное удивление. Я себя не почувствовал в актерской среде. Написав это, я отнюдь не хочу ни похвалить своих новых знакомых, ни умолить достоинства прежних. Просто люди, с которыми я столкнулся, ни манерой своего поведения, ни умеренностью, ни стилем, ни обликом, за исключением разве Ходурского, не походили на жрецов Мельпомена. Ходурский как раз обладал внешностью яркой, бросавшейся в глаза, был чрезвычайно импозантен, высок, дороден, седая грива, даже имя отчества он имел необыкновенное, древнеримское, Антоний Марцеллович. Мне он показался очаровательно простодушным, а поразила Любовь Ивановна. Что женщина передо мной удивительная, я понял сразу, но чем больше я ее узнавал, тем больше дивился. Какая грация душевных движений, какая экономность эмоций, ровно столько, сколько заслуживает предмет разговора, какое достоинство, ни лишней улыбки, ни лишнего жеста. В ней угадывался не только значительный, но очень мужественный человек. Потом я узнал, что ее жизнестойкости соответствовала ее доброта. Пьеса понравилась, и в ноябре Тункель приступил к репетиции. Он сумел собрать одаренных людей. Андрея Попова, Андрея Петрова, Ратомского, Сашальского, Гарина. Дуэт Рябинина с Ниной Белобородовой стал украшением спектакля. Пока в театре работалась пьеса, пока страна катила свой воз, утром привычно грузилась в автобусы, растекалась по рабочим местам, стояла в длинных очередях, пыталась распутать свои узелки, на главных вершинах шла непонятная, невидимая и неслышная жизнь. Георгий Константинович Жуков отправился на Балканы с визитом. Вновь после затяжного конфликта налаживались военные связи. Как часто бывает, во время отсутствия была решена его судьба. Пока югославский министр Гошняк чествовал своего коллегу, Жукова сняли с его поста. Уже на обратном пути в Албании Жуков узнал, что он отстранен. Красноречивый летний сюжет, когда Хрущев обратился к маршалу с просьбой о помощи в трудный час, и в сущности Жуков, сделав свой выбор, отправил в отставку политбюро, видимо, не давал покоя спасенному первому секретарю. Он ощутил свою зависимость и возможность хозяина армии. Своеобразное отношение власти военной и политической, особые взрывчатые отношения. Яркий и талантливый генерал когда-нибудь неизбежно почувствует раздражение от своей обязанности оберегать и укреплять стабильность руководящих штафирок. Можно только вообразить, с какой насмешкой, с каким презрением взирал Бонапарт на директорию. Терзало ли Жукова искушение? О чем он думал, что ощущал наедине с самим собою? Имя его гремело в стране. Сверкание выигранных кампаний от Халхин-Гола до Берлина заставило жмуриться даже Сталина. В народном сознании это имя было повенчано с победой. За это ему, согласно простили его убийственную готовность не слишком считать тела солдат, легших ступенями в лестницу славы, и если он поступился лаврами, чтобы возвеличить генералиссимуса, если он мог от него принять равно и награду, и опалу, то ныне он мог втихомолку решить, что отодвинут несправедливо. Возможно, хрущевские опасения не были высосаны из пальца, об этом можем только гадать. Минет еще 35 лет. В сырую октябрьскую ночь придется и президенту Ельцину узнать зависимость от генералов. Громкие события в армии, театра армии не коснулись, и светлый май продолжал репетироваться. Но сам я не был благополучно забыт. Нападки на меня продолжались. В одном из осенних номеров журнала «Вопросы литературы» напечатали отповедь неким полякам, упорствовавшим в защите гостей. В февральском номере «Коммуниста», теоретическом органе партии, выступил со статьей Соболев. В прошлом писатель, теперь сановник Зорин, писал он, усмотрел неразрешимые противоречия между руководящими кадрами и трудящимися массами. Однажды я повстречал на Петровке поэта Эдмунда Ятковского. Он вызвался меня проводить и по дороге прочитал фрагментики из своей поэмы, опубликованной в «Сибирских огнях». Были там и такие строчки. «До утра не затихают тосты, вновь студенты спорят за столом об Овечкине, о пьесе «Гости» и о поколении своем.